Письма отца Иоанна к НПП. 1983-1998 годы. Божие благословение вам и вашим близким, дорогая Н. Благодарю вас за труды. Параманды получены. Спаси Господь. Скорбите вы о нестроении в семье внука, но в основном сами же правильно оцениваете происходящее. А молитва и вера ваша, и скорбь ваша сделают то, что все это принесет пользу и вам, и им. А игумен Никон, подвижник нашего времени, говорит: «Для получения желаемого есть один путь – приобретать смирение и отрекаться от себя, и без ропота принимать от руки Божьей, что будет послано. Дай вам Господь терпение и силы не ослабевать в молитве за своих родных. Посылаю вам молитовку за детей. Помоги, Господи. А мы молимся за вас и помним». 1983 год. Дорогая НП, Божие вам благословение. Помним мы о вас и молимся в нашей святой обители. Подали за ваше здравие 40 уст и на чтение псалтири на год. А вы там хорошенько проконсультируйтесь с врачами. А главное, обратитесь еще к врачу душ и телес. Хорошо бы перед операцией пособороваться и причаститься. Это очень помогает земным врачам. Храни вас Господь и помогай в предстоящем подвиге Матерь Божия. Вот и иконы ее вам в помощь. 1983 год. Дорогая НП, Божие благословение вам и всему вашему семейству. Мы вас помним и молимся за вас, и вас благодарим за память и труды. Спаси, Господи! Поздравляю вас с началом Великого Поста. Сегодня первая неделя приготовительная. Дай Бог подготовиться к великим дням и провести пост в молитве и деятельном служении Богу, Церкви и людям. Оставайтесь с Богом, им хранимы и наставляемы на путь вечен. Молитвенно помнящий вас архимандрит Иоанн. 1984 год. Дорогая НП, батюшка поздравляет вас с текущими днями апостольского поста и шлет вам Божие благословение с наисердечными благопожеланиями. От души благодарит вас за труды, присланные параманды, и желает помощи Божией во всех ваших благих намерениях и богоугодных делах. Ваши родные. Дорогая НП, благодарю вас за труды. Очень все присланное кстати и своевременно сейчас перед Великим Постом. Ведь это время благоприятное. Время принесения обетов Господу. Время постригов. И ваш труд, ваше участие в жизни монастыря. Молимся о вас и помним. А что и когда делать, это вы уж сами по возможности установите, исходя из внешних обстоятельств и своих сил. Благослови, Господи, и трудиться для Бога, ради Бога и во славу Божию. Поздравляю с вступлением в Великий Пост. Дай Бог, оставив все житейские попечения, первую неделю провести у ног Спасителя и Господа в Его Святой Церкви, чтобы в субботу вместе со всей Церковью приступить к чаше жизни. 1985 год. Дорогая Господи Н, батюшка благодарит вас за все присланное, за память, за труды и шлет вам Божие благословение. И еще он призывает вас не унывать о Фе. Это его ожесточение, призыв вам усилить молитвенные воздыхания о нем и его семье. Да и вам подвиг потерпеть некоторые смущения и проявить верность в молитвенном обращении к Богу о помощи в надежде получить просимое. Батюшка молится о вас. А еще он записал поминать Фе на сорокауст и на год в нашей святой обители, а А.М. и о вас подал поминание на полгода. Вот общими усилиями, пачьей молитвой церкви, будем спасаться. Помоги вам, Господи. Не унывайте, все образуется. Ваши родные. 1985 год. Дорогая Н.П., батюшка шлет вам Божие благословение, кланяется вам низенько и спрашивая прощения, ведь сегодня прощенное воскресенье, поздравляет вас с вступлением в благодатное время, Великий пост, и желает вам провести эти дни в строгой духовной собранности, до минимума сократив житейскую суету, чтобы с живым чувством радости и благоговения встретить праздник праздников. Батюшка благодарит вас за присланное рукоделие. В дни Великого Поста в Парамандах бывает особая необходимость — это время постригов. А вас и ваших близких батюшка неизменно и постоянно молится, и вашу лепту употребили на особое поминание болящего брата вашего, Г. Батюшка записал его на сорокауст и в монастырский синодик, а вас, Н.П., записал он на сорокауст и на год. Всего вам доброго. Храни Господь. А сегодня батюшка служил божественную литургию и первый раз молился за М.А., как за новоприставленную. 1986 год. Как мы рады, что вы снова в строю, в трудах и выздоровели, дорогая Н. Божие благословение вам и благодарность, и поздравления с грядущими великими днями. А у нас запасы истощились за поста, и вашими заботами и трудами Господь пополнил. Спасибо. Молюсь и о вас, и о близких ваших всегда. Обязательно пособоруйтесь. Во здравие. Буди, Господи, буди. Будем молиться. Храни вас Бог. 1988 год. Дорогая о Господе Н.П., поздравляю вас и ваших близких с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Храни вас пречистое в здравии и дай силу трудиться для Бога, ради Бога и во славу Божию. Ваш дар, плод ваших трудов, получили под праздник. Радость к радости. Спаси вас, Господи. Вы спрашиваете насчет исповеди одному духовнику, но, дорогая моя, есть ли такая возможность? Если у вас есть в мыслях кто-то конкретный, какой-то батюшка, которому легко и свободно открываются душа и сердце, то, конечно, надо приноравливаться и пытаться попадать на исповедь к нему. А если нет, то будем радоваться и тем, что есть и как есть. Давайте помолимся о устроении этого дела, но не будем сетовать и на то, что есть. Вот возраст у нас теперь уже такой, что к его особенностям нам с вами приходится приспосабливаться в первую очередь. Так что лучше уж не затевайте ничего нового. А будет какая-либо крайняя нужда, напишите нам, ведь оказия всегда есть, с кем можно передать письмецо. Храни вас Господь и Царица Небесная. Божие благословение вам, супругу и всем близким. Всегда помним вас и молимся. С прошедшим днем, Ангела. Дорогая Н.П., слава Богу! Чувствуете вы, как внимательно Господь следит за нами и посылает все, чтобы не оставались мы в неведении или заблуждении. Итак, всегда и во всем. Вот поэтому и надо нам постоянно благодарить Господа. А В.Н. будем молиться. А не предлагают ли ему врачи операцию? или катаракта еще не созрела, тогда успокаивайте его тем, что вы его глазами будете временно до момента, когда сделают ему операцию, и он снова будет видеть. Но уже к операции-то мы его подготовим как следует, и пособоруем, и причастим, без этого нельзя. А пока не торопите его, молитесь за него, и он будет освящаться вашей молитвой, а вашего усердия пусть хватит на двоих. Посылаем вам проповедь нашего отца Т. Почитайте ее и В.Н. Божие благословение вам обоим. Господь с вами. 1990 год. Дорогие Н.П. и В.Н. Божие благословение вам и благодарность за труды. А старость подкрадывается к нам немощами. И не вдруг приспособишься к себе новому, старому. А ведь надо. Вот и я уже не могу охватить прежнего. А никто еще не хочет этого понять. А мне приходится выбирать. Если службы, то уже надо забыть, что ждут меня многие жаждущие утешения и страждущие. Так и вы, дорогие мои, перестраивайтесь потихонечку. НП придется многое отложить из своих прежних забот, чтобы стать глазами В.Н. Трудно тому, кто болеет, и его подвиг высок, но мера та же и ухаживающему за больным. Так и будете вы всегда вместе, восполняя меру подвига друг другу. Молимся о вас и помним всегда. Господь с вами, и это главное. Дорогая НП, батюшка шлет вам Божие благословение и поздравляет вас с крестной Пасхой. Сердечно благодарит за параманы. Ваше имя будет записано еще в двух монастырях – Пюхтице и Вильнюсе. У нас вы записаны, ваши родные. Дорогая НП, пишу вам по благословению батюшки. Он посылает вам Божие благословение с наисердечными благопожеланиями и поздравляет с праздником Святой Троицы. Батюшка очень благодарит вас за присланные ваши труды, параманды. На присланную вашу лепту вас записали на сорокауст в нашей святой обители и на год в Пюхтицком монастыре, и также на год в Вильнюсе. Батюшка за вас молится. Будьте здоровы и Богом хранимы. Ваши родные, Христос воскресе! Дорогая НП, Божие благословение вашему семейству. Не скорбите, молитесь с надеждой. Еще будьте к супругу снисходительны и с учетом его слабости и физического страха за вас и за себя. Изобретайте пути дорожки приобщения и его святыни. Слава Богу, он не воинствующий атеист. Он понимает и любит вас. И вы, в свою очередь, проявите понимание. Вам он не возбраняет бывать в церкви, и вы не связываете себя жалостью о нем и идите спокойно в церковь на каждый большой праздник, и под воскресенье, и воскресеньем. И этим своим постоянством вы будете и его приобщать церкви. Он не ходит, но ходит его половина, его жена, ибо вы не двое, но одна плоть. А еще надо попытаться склонить его к принятию святых тайн дома, то есть приглашать иногда священника на дом, ведь в Москве это вполне возможно. В основном супруга страшит многолюдство и своя физическая немощь, а дома, когда все спокойно, он с другим чувством подойдет к чаше жизни. А единение с Господом сделает свое дело, преобразит его существо, укрепит духовно и физически. Потрудитесь, дорогая НП, терпеливо, не спеша и ласково, но и настойчиво. Уверен, что ваше понимание и наша молитва АОВ вернут его ко Господу. И АФ тоже молитесь. Вкладываем вам молитву владыки Антония. она как раз для вас. Спаси вас, Господи, за труды и поты. Параманды получили. А еще каждодневно ограждайте крестом все четыре стороны и читайте молитву кресту. И Господь увенчает ваш труд милостью своей. Храни вас, Господь!